Матерь Агни-йоги. Желанием сердца меня достигаете. Желанию сердца навстречу звучу. Побеждается сердцем пространство. Сердце бессмертно. Сердцем пульсирует чаша. Бессмертие в сердце сокрыто. Жить психожизнью всего сердца будет победой над смертью, пространством и временем. Желание – огненное желание, двигатель сердца, огненный двигатель духа. Не мозгом, но сердцем жив дух. Любовь, устремленность и преданность питают как топливом двигатель сердца. Если их перекинуть через пределы одного воплощения, через мир тонкий и выше, туда, в беспредельность, и сознание в сердце включить, то ступень непрерываемого смертью тела, сознания, становится достижимой. Достигните любовью, преданностью и устремлением.